Глава 24. Едва меня успели представить наполненной студентами человек 150, на мой китайский взгляд, камерное мероприятие. Аудитории, как откуда-то со средних рядов, раздался громкий вопрос. «Чей Крым?» Мощное начало. Ой, какая усевшего за установленной рядом с трибуной, я сейчас перед нею стою, стол ректора, рожа недовольная. Явно просили обеспечить отсутствие провокации. Или он из тех, кто всей душой стремится к светлым западным идеалам? В России такие взращивались десятилетиями. «Точно не мой!» — столь же громко отозвался я. Студенты заржали. Кто-то от неожиданности, кто-то от неожиданности, но другой формата. Нифига себе, китаец по-нашему говорить умеет, да еще и отшучивается. А кто? Просто чтобы поддержать коллектив. «Давайте уважать дисциплину!» — призвал к порядку ректор. Авторитет у мужика имелся. Народ сразу затих, и некоторые его представители потянули руки в воздух. Модерировать встречу взялся какой-то мужик, которого мне не представили. Полагаю, декан или проректор. Он дал слово сидящей в первом ряду рыжей девушке в толстых очках. «Спасибо. Ангелина, факультет экономической безопасности, 5-й курс. Я пишу дипломную работу о специфике финансового мошенничества в странах Азии и хотел бы попросить вас рассказать об известных вам случаях мошенничества. Спасибо». «Ишь ты, как удачно! Не удивлюсь, если свои вопросы дадут задать и другим обладателям курсовых, дипломных и, может, даже совсем научных работ по азиатскому направлению. Не осуждаю. А кого еще на такое мероприятие звать? Специалистов по европейскому праву? О, Угуй очень так заговорщицки на меня смотрит. Вопрос предвидится не только удачные, но и заранее согласованные. Блин, надо было все-таки посмотреть методички. Боюсь, я не смогу поведать ничего полезного по этой теме такому специалисту, как вы, Ангелина. По мере моего ответа рожи студентов вытягивались. Одно дело — короткая фраза, а другое — когда китаец чешет, как на родном. Поэтому откуплюсь в известной степени дилетантскими наблюдениями. Преступность для такой огромной и густонаселенной страны у нас, хвала небу, низкая. Особенно это касается насильственных преступлений и других, так сказать, древних методов нарушения законов. Преступники, к сожалению, есть в любом обществе, и наши берут свое тем самым мошенничеством всех видов, с упором на как бы законные. Челюсти с комфортом разлеглись на партах. Например, впарить за дорого никчемный товар. Полагаю, родители многих из вас в печальные для России годы сталкивались с подобным, когда улыбчивый молодой человек предлагал купить всего за 1000 рублей набор из фена, массажера и утюга, например. Часть ребята покивала. Сталкивались. «А поделиться личным опытом я не смогу», — признался я. «Раньше нашу семью не давали в обиду мои прошаренные старшие родственники, а теперь нас защищает аналог вашей ФСО. Кстати, ее работник в чине капитана приехал со мной. Фейго, расскажешь пару веселых тематических баек?» Посмотрел я настоящего у входной двери в аудиторию телохранителя. «Это не входит в мои обязанности». Покачал головой Фейго, показав свой довольно приличный, но сдобренный акцентом и ошибками русский. «Не хочет!» — с улыбкой развел я руками на студентов. «Можно переходить к следующему вопросу?» Аудитория разделилась, часть продолжила удивляться происходящему, а другая начала напитываться весельем. Когда настраиваешься на скучную официальщину, даже очень простенький юмор работает отлично. Приняв мой взгляд за разрешение, вопрос торопливо задал смуглый пацан с 4-го ряда, от волнения забыв представиться. «У вас в Китае все так хорошо русский знают?» «Нет, просто мне повезло. Мой прадед много лет работал переводчиком. Погуглите. Ван Ксу, переводчик». Народ под недовольными взглядами ректора, модератора и других преподавателей отработанными жестами достал смартфоны. А айфончиков-то побольше, чем я наблюдал в своих университетах. Не думаю, что дело в материальном благосостоянии. Цинхуа бедняков нынче нет, потому что я забогател. А в том, что отечественные телефоны у нас не являются признаком нищеты. Некоторые Xiaomi как 2 айфона стоят, между прочим. «Сталин?» Первым справился с чтением в Википедии высокий и тощий паренек с 10-го ряда. «Наша семья связана с Россией очень давно», — с улыбкой протянул я. Взгляды ребят начали меняться. Кто я был? Китайский теннисист, про которого многие из приглашенных навстречу даже пару минут погуглить-то поленились. Древние, могущественные имена из учебника истории придали мне веса, сделав в глазах одних чуть ли не своих в доску парням, а для других, к сожалению, ответчикам запущенную кормчим и Сталиным кровь, то есть почти людоедом. «Следующий вопрос», — попытался вернуться к регламенту модератор, указав на тянущую руку интеллигентно упакованному в костюм молодому человеку из первого ряда. «Сергей, юрфак, третий курс». «А правда, что вы подарили нашему МЧСнику коттедж, квартиру и машину?» Судя по лицу преподов, Сережа должен был спросить совсем не это. «Петру Ивановичу Каменеву», — подтвердил я. «В 2008 году в нашей провинции Сычуань случилось страшное землетрясение. Тогда нам помогли многие страны, в том числе и ваша. Петр Иванович спас мою маму Аймень из-под завалов. И это меньше, чем я могу его отблагодарить». Люди любят истории про золушек, а конкретно жители Российской Федерации, еще и немного деформированные за несколько поколений, мечтателей о получении от советской власти квартиры, сыграли свою роль и простота с человечностью истории. «А вы тоже попали под землетрясение?» Раздался неразрешенный вопрос откуда-то из толпы. «Нет, до нашей деревни оно не добралось. Мама тогда гостила у своей подруги. Подруга тоже жива и здорова», — ответил я. «Давайте попробуем задать нашему уважаемому гостю более уместные вопросы», — снова попытался наладить процесс модератор. «Пожалуйста, Саша», — указал на рослого, легкоатлетическо-спортивных кондиций пацана в четвертом ряду. «Александр, второй курс», — представился он, благополучно потеряв факультет. «Я занимаюсь теннисом с 7 лет. Ваш стремительный спортивный взлет многие заслуженные тренеры и спортсмены считают невозможным, учитывая, что вы никогда не играли в теннис до приезда на первый турнир в Гонконг. Скажите, в чем ваш секрет?» Мне вдруг стало очень-очень скучно. «Спасибо, Александр», — поблагодарил я коллегу. «Нескромно предположу, что я самородок или даже гений. Был бы у меня секрет, я бы поделился им сразу, и китайские теннисисты бы уже который месяц громили топовые турниры. Увы, моя вера в светлое будущее китайского тенниса требует для подтверждения на практике многих лет упорного труда. Извините, многоуважаемый господин модератор, могу ли я попросить возможности продолжить нашу встречу в прежнем ключе? Я очень благодарен уважаемому коллеге Александру за профильный вопрос, но рассказывать про спорт, если честно, мне изрядно надоело». Отвесил неглубокий извиняющийся поклон. Студенты заржали, и модератору не осталось ничего другого, как ответить согласием на народную волю, продолжив встречу в духе «кто во что гораст». Угуй за самодеятельность ругать меня не стал, и до конца дня я продолжал вещать, как небо на душу положит. Получалось отлично, изо всех мест, где мы побывали, меня провожали очень радушно. Или это они от облегчения, что мероприятие кончилось? Шутка, на самом деле изрядно помогли подарки из запаса, привезенных из Китая, вкусняшек, которыми я не стеснялся одаривать ребят. Коллективных фотографий наделали море. Часть я вывесил в родные соцсетки, часть в общезападные и местные. Актив в них немножко подрос, но все еще вызывает только усмешку. Основная целевая аудитория интернета в России — телевизор, где мои похождения по большей части и отражаются, не смотрит. Можно закупить видосиков и постов у популярных блогеров, но инвестировать в личный уровень славы что-то большее, чем утвержденный в контрактах круг обязанностей, я не хочу. Рано или поздно разгонится, само собой, спешить некуда и незачем. Лучше всего было внезапно в педагогическом. Там в общежитии номер 4 оказался целый этаж студентов-китайцев. Такого эпичного праздника в фойе 8-го этажа корпуса еще не знала. Ребята приволокли колонку, и мы с ее помощью спели «Unstoppable». Ну и подарки, конечно. Мне дарили в основном поделки, вязаные брелочки и прочий хендмейд. А я одарился все теми же вкусняшками. Ребята по дому очень скучают, поэтому некоторые натурально плакали от вкуса родины. Коренные жители общаги с очень забавными лицами заглядывали к нам с лестницы. Не привыкли к такому шуму на обычно тихом этаже. Ну а дальше была полная аудитория симпатичных девчонок с факультета иностранных языков. Хорошую девочку Катю сильно хвалили преподаватели за то, что приволокла меня сюда, и она от этого чувствовала себя именинницей. Вторая приятная вещь для нее — завистливые взгляды части девочек, которым тоже хочется жениха-звезду-миллионера. А рост-то какой! Ух! К этому моменту отдельные фотографии с короткими текстами на новостных сайтах и короткие видео и аудиорепортажи в телеке и радио добрались до кого-то относительно важного с местного телеканала «Енисей», и мне поступил запрос на интервью. Долги нужно отдавать даже тогда, когда источник занятых благ об этом ничего не знает. Поэтому я выставил условие: интервьюером должен быть изначальный Иван. Предлог простой. Мы с ним немножко поговорили на турнире, и он произвел на меня впечатление глубоко разбирающегося в теннисе человека. Ну, конечно, я не сомневаюсь в профессионализме ваших штатных корреспондентов. Просто собирался так и так с Иваном пересечься, а вы интервью заранее в мое расписание не внесли. Придется вас уплотнить. Но выдайте ему опросник на отвлеченные темы, а про теннис мы поговорить сможем и сами. Пока шла переписка с телевизором, мы по свободным по случаю финального этапа рабочего дня дорогам добрались до жилого комплекса, где Угуй через помощников успел купить квартиру. Да уж, не нашел я слов, с порога осматривая длинный коридор и лестницу в его конце. Себе купил? Спросила Катя. Себе, но записать бы хотел на тебя или твоих родителей. Для удобства. Схитрил я, вовремя осознав перспективы дарить девушке квартиру с криком «Сюрприз!». Она ее не выбирала, поэтому, скорее всего, обидится. Не потому, что такая зажравшаяся и воротит нос от подарка, а потому, что настолько серьезные вещи лучше обсуждать заранее. «Лучше на папу», — решила Катя, и мы пошли на экскурсию. «Два яруса, 8 комнат, 2 туалета и 2 ванные комнаты», — тоном заправского риэлтора поведал Угуй. Бывшие хозяева уехали в Европу, решив порвать все связи с Россией, поэтому для них скорость продажи оказалась важнее высокой цены. Повезло. Тупость одних — возможность для других, — согласился я, шагая по коридору и заглядывая в открытые двери гостиной, столовой, кухни и спортзала. — Это все завезли? — спросил у дипломата, имея в виду мебель, кухонное оборудование и тренажеры. — Нет, это осталось от прежних хозяев. «Заменить?» «Все, что не выглядит новым», — кивнул я. «И еще нужно попросить кого-нибудь выбросить остатки чужих лишних вещей». «Последнее уже сделано», — порадовал Угуй. Быстро посмотрев второй этаж, спальни и как минимум белье действительно новое, мы поржали на отделенный от коридора панорамными окнами и стеклянной дверью кусок крыши. Когда-нибудь здесь можно будет жарить шашлык и загорать, но сейчас снега по пояс. Блин, это уже не скромные 5 комнат, а натуральная элитная недвига. Как бы теща с тестем меня нафиг с такими дарами не послали. С другой стороны, планка даров уже изрядно задрана, и это просто парочка дополнительных ее сантиметров. И вообще это же для себя. А что там в бумажках написано, неважно. «Ну что, поможешь уговорить родителей немножко пожить здесь?» — попросил я. «Хочешь дарить подарки? Уговаривай их брать сам!» показала мне язык Катя. Мой хитрый план оказался не таким уж и хитрым. За окном к этому моменту совсем стемнело, и я был рад, что до дома Аюнов недалеко. Получилось не попасть в пробку благодаря знанию водителям маршрута через дворы. Мама Аймин с тетей Лидой за проведенный дома день, мама очень не хочет выходить на мороз, а теща взяла немножко выходных за свой счет, успели слепить роскошный ужин. Мы нагрянули всей толпой, и в кухню влезли не все. Не влезли и в гостиную, куда Александр Иванович заблаговременно поставил свой и одолженный у соседей стол-книжку. Хороший повод поднять вопрос о квартире. Но сначала я дождался, пока тесть накатит самогоночки в компании тренера Ло и Угуя. Дипломату в России без умения пить карьеры не построишь. Нужно было подождать хотя бы окончания первой трети бутыли. Долбанный бывший следак, выслушав короткое описание недвиги и мое Купил себе, но запишем давайте на вас. Подозрительно на меня посмотрел и встал с пуфика. Стульев, дивана и кресел на всех не хватило. И пошел к выходу, взглядом велев мне идти за ним. Незаметно вздыхая, я поулыбался родным и близким и пошел за тестем. «Знаю, что вам ничего не надо, Александр Иванович». Сработал я на опережение, появившись на кухне. Тесть опустился на подоконник. «Надо, не надо, это ладно», — махнул рукой. «В хоромах жить кто не хочет. Просто одно дело — Хайнань. За границей нас никто не знает, а отсюда не видно. А здесь...» — указал на поблескивающую огоньками окон тьму за окном. «Меня знают многие. Мне, пенсионер МВД, 18-летний пацан вот такое дарит. Спасибо тебе за все, Ванька. Но ты же умный парень. Подумай сам, как это смотрится. Может, разница в менталитете, но я здесь даже намека на проблему не вижу. Пожал я плечами». «Разница», — подтвердил Александр Иванович. Из коридора послышались шаги, и в кухню с улыбкой вошла мама Аймень. «Катя говорит, квартира большой аквариум есть. Больший ваш, Саша?» Александр Иванович у нас любитель аквариумистики. В их с тетей Лидой спальне здоровенный аквариум стоит. «Рыбки золотые, добрый знак», — добавила народную примету. «Я очень-очень рада, мой хороший сын», — привстав на цыпочки, взъерошила мне волосы. «Достойный подарок для достойный человек. Честная служба — хорошо. Нет взятка — хорошо», — похвалила Александра Ивановича. «Честный чиновник, маленькая квартира, но большое сердце. Нас, китайцы, всегда много, нужно место», — перешла мама к сути. «Хороший подарок для всех. Для вся наша семья», — сделала акцент на последнем слове. Неожиданно в кухне появилась тетя Лида, которая приобняла меня за локоть. Выше не достала. Маму за плечи. И с блестящими от наворачивающихся слез глазами строго велела мужу: «Саша, не выпендривайся!»